Лядов помолчал, вздохнул. Что касается меня, то я, откровенно, не смог бы. Вот. А я командовать, зная, как это потом выглядит. Значит, каждому свое. Но уж это извините. Считаю, тоже воюю. Знаете, был случай. Принесли немца. Тяжелое ранение. А у меня очередь тяжелых. Вышел, спросил их, как? Сказали, валяйте с него. Пусть знает, мы не они. Вы бы записки врача писали, посоветовал Лядов. Как Вересаев. И пишу, но только научные, без беллетристики. Материал ценнейший и для будущего. Он кто, Вересаев? Терапевт? Какого будущего? Новая война? Зачем? На нашем опыте хирурги могут потом почти воскрешать при самых тяжелейших травмах. Победить клиническую смерть. Разве это не высшая цель? И победим. Лядов сказал. Верховный в приказе объявил благодарность генерал-лейтенанту Белогривову, войска которого прорвали фронт противника на всю оперативную глубину и сейчас вместе с моей дивизией завершают окружение значительной группы врага. В Москве его дивизии салют. А вам? Командующий армией пожал руку, выразил по-дружески признательность и глубокое уважение. Ну, от меня тоже. Иван Яковлевич дотронулся до вялой руки Лядова, спросил. Вы что, обижены? Ничуть. Встрепенулся Лядов. Встал. Белогривов организовал прорыв в высшей степени мощно и неотвратимо. Но, конечно, то, что наша дивизия действиями своей разведоперации боем отвлекла на себя значительные подвижные силы противника и облегчила прорыв всего его фронта операцией, я бы сказал, изящной и точно продуманной, приятно. Войдет в анналы. Во всяком случае, для военного искусства представляет некоторый интерес. Не для историков, а для курса тактики весьма возможно. Вклад в науку — это всегда хорошо, — солидно заявил Иван Яковлевич. Я вот тысячи оперировал, но из них есть десяточек, весьма поучительный, просто сокровище. Горжусь. «Я тоже», — сказал Лядов. «А чего вам еще? Герой! Куда выше?» «Как Пугачев?» — спросил Лядов. «Я ведь, собственно, к нему. Высшая награда». «Высшая!» — сердито сказал Иван Яковлевич. «Полстопы я ему пока отнял. Сэкономил. А может, следовало всю. Очнется, приду, а он такой, может, и по морде, скажет, отдай обратно. Протезом разве вернешь? Значит, что ж, вчистую? Какой быстрый! Рассердился Иван Яковлевич. Я еще с ним поконетелюсь. Сохраню солидный кусок, если, конечно, сепсиса не будет. А в крайнем случае в чем дело? Кутузову без одного глаза войсками доверяли командовать, а вы хромому доверить не захотите. Это уж извините. Я командарма дважды резал. Кое-чем он мне обязан. Скажу, давай гонорар, назначай на полк хромого Пугачева. А после он еще подумает, через пару десятков лет, оставлять вас таких в кадрах или списывать на пенсион. Приказ уже есть о повышении в звании, — сказал Лядов. Если вы подтвердите возможность, может вступить в должность после излечения. Подтверждаю, — сказал Иван Яковлевич. Устно и письменно, с приложением оттисков всех своих пальцев и печати. Значит, не заходить к нему? Дрыхнет, и пускай дрыхнет. А то опять начнет кидаться за ногу. Не буду же бинты снимать, доказывать, кое-что солидно осталось. Предложил. Может, к Лебедеву зайдете? Он без анестезии. Железный. У него там связистка, сказал Лядов. Запрещено, возмутился Иван Яковлевич. Но пусть в порядке исключения. Но я вам еще одну привез. К Пугачеву. Ну уж это извините. У меня тут не детская больница. Папы, мамы, тети, дяди. Она с ним все время в бою была. А мне плевать, где, когда, кто. Заносят инфекцию. Вот я ему за это и отрежу всю конечность. Так ей и скажите. Или она, или конечность. Тут еще ротный Петухов эвакуировали в тыл, в армейский госпиталь, а может, уже во фронтовом. У него большие заслуги. Огонь вызвал по скоплению танков и на себя. Представили? Ну и хорошо. Подошла Нелли Коровушкина, остановилась против Ивана Яковлевича, скорбно, но твердо посмотрела ему в лицо. «Это еще что за античное создание?» — спросил Иван Яковлевич Лядова. «Ваше протеже?» «Физиономия ничего, как у скорбящей Мадонны. Только чтобы у Мадонны звание сержанта, это модерн». «Я хочу видеть майора Пугачева». «Ошиблись, голубушка», — сказал Иван Яковлевич. «Нет уже майора. Подполковник под такой фамилией имеется, но не для вас. В запретной, недосягаемой зоне. Доступ запрещен». «Он жив?» «А мы покойничков не держим. Каждая койка на счету». «Он будет жить?» «Это даже неприлично», — упрекнул Иван Яковлевич. «Я над ним потел, маялся, а вы, извините, так неуважительно. Что я время на него зря бы тратил? У меня своя профессиональная гордость. Взялся, значит, уверен. Только вот за физиономию его не ручаюсь. Может, ты не тая?» Нелли наклонилась, быстро поцеловала Ивана Яковлевича. «Спасибо. Вы такой замечательный!» Ошеломленный Иван Яковлевич растерянно спросил Лядова. «Она что, всегда такая экспансивная? Может, что-нибудь успокаивающее дать?» «Пугачева!» — улыбнулся Лядов. «Тут дудки!» «Никак!» Иван Яковлевич встал со стула, предложил Нелли. «А ну, сядьте. Хоть я и старше вас по званию, но вежливости королям рекомендуется». Положил руку на ее плечо, сказал твердо и решительно. «Вы для меня не девица с этими ресницами вашими и всем прочим, а вредный и опасный нервно-возбудительный фактор для только что оперировавшегося. Его на данном этапе будет целость собственной стопы волновать, а если мне не изменяет способность к психологии, то состояние его физиономии может превалировать над стопой, как только появитесь вы. Поэтому прошу, пока все со стопой не уладится, ваш визит исключить. Письменное общение не запрещаю. Все. Нелли постояла молча, потом понуро побрела к машине. Иван Яковлевич вздохнул. Придется с его физиономией теперь основательно повозиться. Хотя эти пластические операции... Не люблю. Копотня. Вроде как лоскутное одеяло шить на ощупь. Зевнул. У вас больше ничего ко мне? Пойду завалюсь минуток на 60. Помедлив, удерживая руку Лядова, сказал наставительно. Юрий Владимирович, рекомендую решительно. В случае чего ни минуты не задерживаться. Чем раньше ко мне попадете на стол, тем мне будет легче. А то вы, генералы, при любых ранениях полагаете, что без вас бой не состоится, а потом пребываете в чем душа. Если свежак, у него и силенок побольше, и работать на нем спокойнее, приятнее. И то всякие причандалы приходится включать, и кровь в вену, и сердце массировать, пульс чуть. Дыхание, как у новорожденного. Все это хирурга отвлекает, беспокоит. И если о себе не думаете, то хоть о нас. Тоже ведь люди. Хорошо. Обещаю, — сказал с улыбкой Лядов и крепко пожал Ивану Яковлевичу руку. Когда машина тронулась, Нелли сказала, обернувшись к Лядову. «Знаете, я решила выйти замуж». «Да?» — произнес безразлично Лядов, погруженный в свои мысли. «И не потому, что я жалею его сейчас таким». «Мотив для брака — жалость?» «Неосновательный», — буркнул Лядов. «Впрочем, как вам угодно». Высадив Коровушкину в бывшем расположении узла связи, Лядов приказал шоферу ехать на КП. Саперы ремонтировали дорогу. Дорога шла мимо многополосных оборонительных укреплений, прорванных дивизией Лядова, лесом, расщепленным, поваленным огнем артиллерии. Дорога пересекала то пространство, где было поле боя, изъязвленная разрывами снарядов, до сих пор остро, едко, пахнущая остывшим, пропитавшим землю пороховым газом. Потом шла мимо возвышенностей, где располагались недавно опорные пункты противника. Проходила через железнодорожную станцию, где дорожники, звеня инструментами, восстанавливали рельсовые пути. Мощные тягачи растаскивали завалы, и один из них волок на тросе обезглавленный в копоти, в окалине наш танк. Дорога шла мимо водонапорной башни, засевшей кровлей, и затем снова лесом, мимо огромного с зубчатыми стенами монастыря, с высокой граненой башней, с остроконечным шпилем, над узкой конической кровлей, покрытой черепицей, словно бурой чешуей. С погашенными огнями шли длинные колонны грузовиков с боепитанием, подразделения танков, артиллерии, реактивных минометов с покатыми рамами, затянутыми брезентом. Дорогу охраняли ночники-истребители. Они глухо, с посвистом, мелькали в небесном пространстве, как призраки. На рассвете Белогривов приехал на КП Лядова, торжественный, счастливый. Двое бойцов вынесли из машины что-то длинное, бережно обернутая красным полотнищем. Приказав развернуть, Белогривов произнес с волнением: «Это тебе, Юрий Владимирович, от всей нашей дивизии в знак, ну, сам знаешь чего». Солдаты развернули красное полотнище. На полотнище лежал полосатый пограничный столб, сломанный у основания. У основания торчала серая от времени щепа. Краска на нем выцвела. Один бок столба отсырел и был темен. Белогривов опустился на колено, склонился, коснулся губами столба, сказал: «Группа разведки уже вышла на государственную границу. Она его и доставила. Мы посоветовались, решили. Тебе, твоей дивизии». Лядов обнял Белогривова, сказал, задыхаясь: «Прости, Степан. Завидовал, как солдат, понимаешь?» Белогривов затряс крупной седой головой, прижался рыхлой щекой к груди Лядова. «Счастлив не тем, что довелось стать во главе главного удара, а вот этим нашим всеобщим. Дошли, счистили с нашей земли навечно. И нет выше нам с тобой награды, чем это». Он еще раз опустился на колено и нежно положил ладонь на пограничный столб. Когда Петухова принесли в санбат, лишь армейский хирург Иван Яковлевич Селезнев не терял надежды сохранить ему жизнь после множественных ранений. Потом его отправили на самолете в тыл, во фронтовой госпиталь. Только через полгода здесь состоялась трудная первая встреча Петухова с Соней. Пристально оглядев ее, он спросил враждебно: «Выходит, ты налегке?» «То есть?» «Значит, ничего нет?» Петухов покосился на ее талию. «Ах, ты про это?» — смутилась Соня. «Может, просто не захотела себя затруднять? Или на аттестат рассчитывала?» «На аттестат», — сказала Соня. «Как все ППЖ на аттестат». «Вас понял», — сухо произнес Петухов. «Раз понял, значит, точка», — твердо произнесла Соня и развязно осведомилась. «Значит, на поправку идешь? Организм в порядке?» «Отремонтировали», — ответил Петухов. «Питание тут подходящее». «С весом у тебя как? Набираешь?» «В довоенной норме». «А у тебя как? С весом?» «Нет. Вообще». «Дали звание старшины, по должности оператор». «А медаль за что?» «За личную отвагу», — бодро сказала Соня. «Это по какой же линии?» «По той самой, о которой ты думаешь». «Значит, нашла себя?» «Нашла, а как же?» «Вас понял», — тупо повторил Петухов. «Сообразительный», — Ну, что у нас там в части нового? С холодной вежливостью осведомился Петухов. Все новое, вплоть до обмундирования. Навестила по указанию политотдела или личная инициатива? В политотделе командировку выписали. Ну, можешь доложить. Нахожусь в полном порядке и соответствии. Так и доложу. Вспоминают меня как? Со смехом? С шуточками? Сощурился Петухов. Не понимаю, почему с шуточками. Ну, скетч, который ты со мной с КП разыграла, при всех вспоминают. Сплошной юмор. Может, для некоторых и так. А что, тебе смешно вспоминать? Смешно. Ну, тогда рада. Смех содействует здоровью, так, кажется, говорится. Кем? Не знаю. Соня поглядела на часы, спохватилась. Мне пора. Валяй. Милостиво разрешил Петухов и, вяло пошевелив рукой, произнес равнодушно. Ну, значит, пока. Соня шла по палате, не оглядываясь. Лицо ее было бледно, сухо. Глаза полуприкрыты. Но шагала она четко, громко ступая на каблуки. И вдруг она услышала за спиной тяжелое, словно каменное падение, будто рухнула штукатурка с потолка или упала тумба с гипсовым бюстом. Петухов лежал на полу около своей койки. Лежал в толстых, гипсовых, окаменевших бинтах и, протягивая тощие, тонкие руки, твердил: «Обожди, обожди. Я ведь только хотел тебе сказать, калека я. Значит, ни к чему тебе. Врачи говорят, снова надо кости ломать и заново складывать, а может, и зря, не получится. Вот, все поэтому. А так я все твои письма губами истер, перечитывать стало даже невозможно. Глупый ты, глупый!» Склонилась над ним Соня. «А ты?» «Я тоже». И тут же поспешно запротестовала: «И еще хуже, чем глупая. Просто дура!» «Товарищ старшина», — заявила Соня, дежурная сестра, — «вам следует немедленно удалиться». «Еще чего?» — вызывающе сказала Соня и гордо пояснила: «У меня к вам направление. Аппендицит желаю резать». «Давайте ваше направление», — сказала дежурная. «Вот, пожалуйста». Но тут написано: «Только подозрение на аппендицит. Диагноз — общее истощение организма. По подозрению и режьте. Я вызову дежурного врача. Хоть самого главного». Соню оставили в госпитале. Но вовсе не по поводу аппендицита. У нее было обнаружено тяжелое заболевание. Она, пренебрегая правилами, слишком часто вызывалась быть донором, как бы в отплату тем, кто давал свою кровь Петухову, почти истекшему кровью, когда он, израненный осколками, лежал под обломками стропил водонапорной башни. Соня не сказала Петухову, что была контужена с временной потерей слуха, и из связи перешла в медслужбу в Санбат. Вытаскивая из-под огня раненых, каждый раз, чтобы не было так страшно, она убеждала себя, будто вон там тот, лежащий в полосе боя под обстрелом раненый солдат, это ее Гриша. У нее была раздроблена осколком коленная чашечка, и при ходьбе нога моталась, и она припадала на нее. То, что лежало до этого в госпитале, она скрыла от Петухова, чтобы он не волновался. Перемену номера почты объяснила многозначительно тем, что будто попала в особую часть. Она была так уверена в Петухове, что не сочла даже нужным докладывать ему о своей хромоте. Потом он говорил ей с упоением: «Ну и что? Ты как уточка по земле. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. У меня даже все внутри заходится, как услышу шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Даже обмираю. Да ведь некрасиво. У Венеры руки отломаны, а на нее все смотрят, восхищаются. Вот, скажем, балерина ходит по сцене на цыпочках. Красиво. А если бы все по улице так? Глупость. У каждой красоты свое умное содержание. Я за что эту твою левую ногу больше другой люблю? Она же наша, фронтовая, все выстрадала. В беленьких шрамиках, прозрачненьких, словно из пластмассы. И точечки по бокам от швов. Повторил. И поэтому я эту твою ногу очень сильно люблю. И лучше, чем даже свою, знаю. Соня радостно, тихо смеялась. Но при ходьбе, когда шла рядом с Петуховым, пыталась идти ровно, не качаясь. Хотя при этом мучительно ныло колено и судорогой сводило икру.